Глава 66. Без сил. «Странная рана», — слышал Шен голос, все еще пребывая в полузабытии. «Кинжал с изогнутым лезвием сам по себе наносит довольно скверные проникающие ранения, а тут еще примесь этой темной энергии. Но это не основная проблема старейшины Шена. Нанесенная недавно ментальная рана сильно пошатнула его духовные силы, словно пробив брешь в сдерживающих их каналах. Как бы это вам объяснить? Вот они генерируются внутри и тут же вытекают, как вода из треснувшего сосуда». «Я никогда о подобном не слышал», — голос Шиана. «Это ментальный удар на грани смерти. Еще чуть-чуть, и он бы умер». Даже если подобные случаи и были раньше, немногие способны выжить после такого. Любое внешнее воздействие может усугубить ситуацию. Хотите сказать, он настолько близок к смерти?» Голос Муана. «Как это вылечить? Это же излечимо, да? Он же поправится?» «Это возможно, но процесс будет небыстрым. И главная составляющая успеха — усердие пациента. На время он должен отказаться от всякого применения духовных сил, проявить больше почтения к своему здоровью, пить лекарства, вести спокойный образ жизни. Лучше бы ему некоторое время побыть обычным человеком». «Какое время?» — уточнил голос Шиана. «Трудно сказать. Подобный случай выбивается из моей практики. Не говоря уже... Ладно, об этом я промолчу. Думаю, мы говорим с вами о длительном времени». «Пара месяцев», — предположил Муан. «Пара лет — более реалистичный срок». «Лет?» — разум Шена объял ужас. «Я не протяну пару лет без своих сил. Да что же это такое? Почему я такой неудачник?» Против воли на закрытых ресницах выступили слезы. «Сейчас я уйду, чтобы подготовить лекарство», — продолжил говорить Зак. «Пока что на ближайший месяц». Окончание фразы не было озвучено, но все присутствующие, в том числе и пациент, словно бы услышали ее завершение. Дальше может и не понадобиться. Пробудившись от долгого сна, в котором Шену снилось, что он просыпается и понимает, что все слова доктора Зага были сном, он уставился в потолок, надеясь, что все слова Зага и в самом деле ему приснились. Постепенно надежда на это таяла, Шен вспоминал реалистичность происходящего, хотя и очень не хотел в это верить. «Система. Я что, и в самом деле так и умру? Не от рук главного героя и не в какой-то схватке? Не прожив и года в этом мире, вот так? Все ваши действия отчетливо намекали, что вы предпочтете самоубиться раньше попытки главного героя вас убить. Так в чем проблема?» «Я не хочу умирать. Происходящее не в моей компетенции. Это все из-за того, что ты списала у меня 1500 баллов. Без них я стал значительно слабее, и поэтому ментальный удар так серьезно на меня повлиял. Что, скажешь, я не прав?» «В какой-то мере правы. Однако оригинальный Шен с самого начала был сильнейшим заклинателем Ордена РР. Это вы умудряетесь постоянно попадать в просак. Добавь мне их, а? Верни назад, и я быстрее поправлюсь. Вы серьезно верите, что это способно вам помочь? Вы похожи на человека, цепляющегося за призрачные надежды. Это довольно прискорбно выглядит. Мне плевать, как это выглядит. Я хочу жить своей полноценной жизнью». «Полноценной жизнью отшельника с кучей темных сил, который не умеет ими толком пользоваться». «Да. Именно такой жизнью». «Это не в моей власти. Вы пожинаете последствия собственных действий». Шен послал ее нахрен. После чего открыл глаза и сел на кровати. Бок резануло болью, но было вполне терпимо. Откинув одеяло, Шен увидел, что его живот плотно перевязан. «Что ж, хорошо», — нервно подумал он. «Если мне суждено играть роль обычного человека, я буду самым опасным человеком в радиусе 100 километров. Мне не нужны мои духовные силы. У меня из-за них постоянно возникали неприятности. Так даже лучше». хотя рациональная часть сознания упорно сверлила его мыслью, что, являясь главным злодеем, без своих духовных сил он долго не протянет, Шен упорно ее игнорировал, отдав предпочтение нелюбящей задавать логичные вопросы части своего сознания. Невероятно, но факт. У него сразу поднялось настроение. Он встал с кровати, но не нашел своей верхней одежды. «Шиан? Шиан!» Вместо Шиана в комнату вошел Шуэр. Шен подавил желание потупить взгляд. Больше всего в этой ситуации смущало то, что Шен сказал тому, что справится, а в итоге ему потребовался доктор. Шуэр ободряюще улыбнулся брату и вздохнул. «Где Шиан?» «Он занимается орденскими делами. У вас из темницы сбежали какие-то узники». «О!» Шен был удивлен, никак не ожидая подобного развития событий. «Это какие такие узники оказались способны проломить охранную систему темницы?» «Постойте! Летис-лис?» «А тебе лучше пока вернуться в постель. Лекарь Зак сказал, что тебе необходим отдых. Мне плохо отдыхается в чужих кроватях. Я отдохну в своем черном замке. Шен, это все моя вина. Прости меня». «Прости меня». Шен так долго жаждал услышать эти два простых слова. Какая ирония, что говорит их ему тот, кого он ни в чем не винит. «Мне не следовало так беспечно отдавать тебе тот кинжал. Разве не за этим ты приехал? Чтобы получить мою консультацию. Так что не стоит придавать этой мелкой неприятности существенное значение. Со мной не случилось ничего страшного». «Ага», — кивнул Шуэр, повышая голос. «Этот кинжал просто стал последней каплей. Малявка, тебе что, жить надоело?» «Мне...» У Шена на секунду перехватило дыхание. «Мне не надоело жить. Раз так, то завтра ты поедешь со мной». «Куда?» — опешил Шен. «В столицу, конечно же. Тебе явно необходимо отдохнуть подальше от этой вашей глубинной тьмы». И пока Шен не нашелся, что ответить, добавил. «Какая удача! Я-то думал только спросить у тебя совета по поводу этих странных вещиц, но теперь ты сможешь осмотреть все на месте». Кажется, брат все предусмотрел. Шен не принял бы его приглашение просто погостить, но на помощь мог приехать. Ему в самом деле захотелось посмотреть, как живет старший брат, и получше узнать семью Шена. Это была отличной возможностью, особенно вкупе с тем, что следующие 3 месяца опять должно было происходить нечто скрытое под тюремным сюжетным промежутком новеллы. Возможно, и оригинальный Шен тоже уезжал из ордена навестить брата. «Поздравляем! Открыта сюжетная арка «Посещение столицы». Сгенерировано сюжетное задание «Посещение столицы вместе с главным героем». Принято сюжетное задание «Посещение столицы вместе с главным героем». Плюс 10 баллов к продвижению сюжета». Шен отреагировал на это исключительно нецензурными выражениями. 10 баллов? Серьезно?» «Хорошо», — вздохнул он, глядя на Шуэра. Брат удовлетворенно улыбнулся и потрепал Шена по голове. Подобная фамильярность все еще была непривычной и не очень-то ему нравилась, но пока что Шен решил не заострять на этом внимание. «И все-таки где моя одежда? Никто не оставлял здесь комплекта». Шен осмотрелся. «Что ж, ладно, придется идти так». Он сделал несколько шагов к двери, но тут на его плечи легла тяжелая длинная мантия с меховым воротником, мгновение назад висевшая на плечах Шуэра. «Неплохо», — оценил Шен. Запахнув полы мантии, он смог полностью в нее укутаться. «Только тяжеловато ее постоянно носить, не находишь?» Старший брат хохотнул. «Ты говоришь это человеку, 50 лет проносившему полный боевой доспех. Поверь мне, эта мантия всего лишь украшение». Старший брат, такой могучий и невероятный, подняв большой палец вверх, восхитился Шен. Шуэр оторопело застыл. Шен удивленно воззрился на него, не ожидая подобной реакции. Его брат отмер и усмехнулся. «Прости, все еще забываю, что ты потерял память». Шен понял, что ведет себя странно. Однако больному человеку совершенно не хотелось что-то в этом менять. Он вновь запахнул полы мантии и, кивнув брату, развернулся и пошел прочь. Находились они в резиденции Шиана на пике Золотой Зари, поэтому расположение коридоров было ему хорошо знакомо. Но не успел Шен и шагу ступить из гостиной, как нос к носу столкнулся с Муаном. Он хотел его поприветствовать и поблагодарить за помощь, но тот налетел на старейшину проклятого пика, разразившись ором. «Ты почему с постели поднялся? Немедленно ложись, тебе нельзя вставать!» Муан даже дернулся к нему, намереваясь схватить, но Шен увернулся. «Эй-эй, полегче! Я еще не завтра умираю!» «Да чего же ты несносный человек! Немедленно возвращайся в кровать!» «Старейшина Муан, думаю, старейшина Шен в состоянии сам решать, что для него лучше». Сдержанно обратился к нему генерал Иршуэр. «Он-то?» — возмутился Муан и обернулся к генералу, чуть было не ляпнув. «Не вмешивайтесь, я его лучше знаю», но все же вовремя одумался. Спокойный взгляд Шуэра явно таил в себе скрытое предупреждение. Муан подобрался, осознавая, что здесь он в явном меньшинстве. «Погоди», — более спокойным тоном начал он, обращаясь к Шену. «Твое ранение не главная проблема. Старейшина Зака смотрел тебя и сказал, что ты получил серьезный ментальный удар, и тебе нельзя будет пользоваться духовными силами в ближайшее время, если не хочешь умереть». Муан догадывался, когда был нанесен этот удар. Тогда мечник аж за перила схватился, пытаясь устоять на ногах, а Шен сделал вид, что совершенно ничего не заметил. Чокнутый лицемер. Шен также прекрасно догадывался, что произошло, но от догадок сейчас было ни холодно, ни жарко. «Понятно», — произнес он. «Тебе понятно?» — переспросил Муан. «Более чем понятно, старейшина Муан. Что еще вы от меня ждете? А ты и в самом деле не будешь использовать духовные силы. Буду человечнее самого обычного человека». Муан ему вот ни на мгновение не поверил. «А сейчас позвольте откланяться. Мне еще вещи собирать надо перед дальней дорогой». «Дальней дорогой?» «Да, собираюсь на отдых». Муан смотрел на него, ожидая пояснений. Шен развернулся и пошел прочь. Муан сжал кулаки от злости. «И с этим человеком связана моя жизнь. Я не привык чувствовать дыхание смерти на каждом своем шагу». Муан сверлил его удаляющийся затылок яростным взглядом. «Похоже, у вас довольно дружественные отношения», — заметил Шуэр, все еще стоящий неподалеку. Муан аж вздрогнул. «С ним? Дружественные? Великого генерала подводит зрение?» И, не дав ему ответить на этот явно риторический вопрос, Муан поклонился и быстро зашагал прочь. Вскоре он нагнал Шена и пошел на некотором отдалении, следуя молчаливой тенью. Тот заметил его появление, но никак не отреагировал. Он шел по мосту к пику таящегося ветра. Полы темно-бордовой мантии развивались при каждом шаге, являя на свет светлые нижние одежды. Не то чтобы старейшину Шена как-то беспокоило это обстоятельство. Разве что натолкнется на Рена и прослывет еще большим распутником. Муан продолжал идти на расстояние от него, не приближаясь, чем немного напрягал. Наконец Шен обернулся и спросил. «Ты не знаешь, где Ал?» «Ал?» — удивленно переспросил Муан. «Зачем он тебе?» Прозвучало это напряженно. Шен забеспокоился. «Надеюсь, у него достало ума не говорить никому, что это он меня ранил. Или не достало?» «Да, Ал. Он ведь мой ученик. Я собираюсь на какое-то время покинуть орден, поэтому возьму его с собой». «И Анис возьмешь?» «Да, и Анис. Так что с ним?» Глава ордена вызвал его и учинил допрос, дабы дознаться, что с тобой произошло. Он ничего не рассказал, только все твердил, что это его вина. И глава подверг его наказанию. «Какому наказанию?» — холодея спросил Шен. «Ничего особенного. Посидит сутки в колодце. Ему это только на пользу пойдет». «Колодце? Узкая яма для наказаний на пике таящегося ветра», — просветил его Муан. Шен развернулся и бросился бежать. Муан быстро догнал его и слегка притормозил. «Погоди, чего ты так разволновался? Ничего с ним не случится. Он часто с ней знакомство водит. «Часто?» — возмущенно воскликнул Шен. «Да. Тебя это так удивляет? Твой ученик имеет довольно своевольный характер, да и послушание не входит в число его добродетелей. Ты — единственный человек, с кем он ведет себя кротко». Шен в самом деле был поражен услышанным. В то время как он опасался, что из главного героя растет слишком одуванистый одуванчик, тот все это время морочил своему учителю голову. «Погоди, а ты-то откуда знаешь? Насколько мне известно, твой пик довольно далек от таящегося ветра». «Так и есть», — ничуть не смущаясь, согласился Муан. «Я разглядел в нем потенциал, поэтому заинтересовался и разузнал подробнее. Давно собирался тебе об этом сказать, да случая не представлялось». «Правда?» — искренне воодушевился Шен. «Думаешь, он мог бы стать учеником твоего пика? Все равно он не может постоянно обретаться на пике Черного Лотоса, поэтому ему приходится жить с обычными учениками. Может, он мог бы жить на твоем пике? Что думаешь?» «Не могу отрицать, я уже рассматривал такой вариант». «И?» «И не думаю, что это хорошая идея. В конце концов, очевидно, что он признает только одного учителя. Думаю, Ал сможет оценить все выгоды, если его будет учить такой прославленный воин, как ты». Ладно, обсудим позже. Сейчас не время и не место принимать подобные решения». «Да-да», — согласился Шен, продолжая путь к пику таящегося ветра. «Пока что нужно вызволить его из этого колодца». Муан пошел рядом с ним, но все еще пытался образумить. «Наказание назначил глава ордена. Тебе не кажется, что ты сослужишь дурную службу, подрывая авторитет главы, если отменишь его сейчас? Алла выпустят в полночь. Он не слишком пострадает». «Мне будет спокойнее, если я вызволю его сейчас. Он ни в чем не виноват. К тому же ему потребуются силы, если он хочет отправиться со мной в столицу». «В столицу?» Тут же ухватился за новую информацию Муан. «Ты отправишься вместе с генералом Иршуэром? А что, это так странно? С ним ехать удобнее». «Нет, это хорошо. Поездка с ним будет довольно комфортной, так что это хороший вариант. Все-таки не забывай, что ты не должен использовать свои духовные силы». «Если я и забуду, ты определенно мне напомнишь». «Не сомневайся». Прозвучало, как «я слежу за тобой». Муан проводил Шена к тренировочному полю, на краю которого находилась яма для наказаний. Она действительно походила на пересохший колодец. Перегнувшись через край, Шен глянул вниз. Бок кольнуло болью, а тяжелая мантия упала к ногам. Глубоко на дне, в медитативной позе, сидел Ал. Свет стоящего в зените солнца чуть касался его макушки. Старейшине пика Черного Лотоса стало боязно от мысли, что может твориться в голове этого мальчишки. «Ал!» — позвал он. Главный герой тут же вскинул голову. Глаза его привыкли к полумраку ямы, поэтому по ним резануло болью, когда он внезапно перевел взгляд на яркое пятно над своей головой. Ал часто заморгал, восстанавливая расплывшееся от выступивших слез зрение, и постепенно светлое пятно в ореоле белесого света сложилось в учителя Шена, который взволнованно смотрел на него. «Выбирайся оттуда, Ал. Я отменяю твое наказание». Шен отстранился от края и огляделся по сторонам в поисках лестницы или чего-то подобного. Рядом к столбу оказалась привязана веревка, на которой было множество узлов. Шен сбросил ее конец в наказательную яму. Муан, наблюдавший за его действиями, вздохнул, подошел к колодцу и поднял мантию. Встряхнув ее, он приблизился к Шену и накинул мантию ему на плечи. Вскоре Ал довольно ловко вскарабкался на поверхность. Стоило ему ступить на землю, как он упал на колени и низко опустил голову. «Учитель, мне нет прощения», — трагическим тоном произнес он. Шен устало смотрел на него. Вот что делать с этой мелкой занозой в заднице? Сколько уже раз по его милости страдал главный злодей? А ведь по сюжету должно быть наоборот. И самое обидное во всей этой ситуации, что Ал намеренно никогда не желал ему вредить. На него даже злиться за происходящее толком нельзя. Ал, я ведь сам сказал тебе взять кинжал. В случившемся нет твоей вины. Я не справился с силой кинжала. Я виноват, я бесполезен. Хочешь, чтоб тебя пожалели? Презрительно фыркнул Муан. Что ты разорался? Я недостоин быть учеником ордена РР. Ты действительно так думаешь? Холодея произнес Шен. Да, я действительно так думаю, но больше всего на свете боюсь, что больше не смогу быть вашим учеником. Какая дилемма. Учеником он быть хочет, но учеником является ужасным. Желает быть полезным, но на деле бедствие и лишние хлопоты на голову учителя. Усмехнулся старейшина Пика Славы. Ал не мог на это возразить. Его слова били точно в цель. «Хватит, старейшина Муан», — резко произнес Шен, повернувшись к нему. «Ал — мой ученик, и только я имею право решать, какой характеристики он достоин. Он не сделал ничего плохого и многого добился за короткое время. Он целеустремленный, сообразительный и способный. А ошибки свойственны каждому. Без них не было бы развития». Шен говорил это скорее для Алла, чем для Муана. Ал смотрел на учителя лучащимися от счастья глазами. Впервые он так хвалил его, так защищал перед кем-то. Ал чувствовал, как в груди его разгорается настоящий восторг. Жизнь приобретает краски. Хотя, несмотря на сиюминутную радость, ощущение собственной никчемности из его груди никуда не делось. «Ал», — обернувшись к нему, произнес Шен, «тебе следует подготовить вещи. Завтра мы выдвигаемся в столицу». «В столицу?» — вздрогнул парень. «Да. Я отправляюсь по делам в столицу, и ты поедешь со мной». «А что, что-то не так со столицей?» «Нет. Я буду рад сопровождать учителя». «Вот и славно».